поужинали куском жареной телятины и тарелкой квашеной капусты. Затем Александр устроился на ночлег в резиденции губернатора, в королевском дворце, который Гарибальди предоставил в его распоряжение. Огромный салон, переоборудованный в казарму, выходящий на площадь балкон. Гарибальди тоже обитает в королевском дворце. Каждый день двое музыкантов устраивают ему утреннюю серенаду. Под балконом собираются глашатые добровольцы. Улицы и площади напоминают собой одно огромное маковое поле. Красные рубашки являются обязательной формой одежды. Пережитое в Палермо. Освобождение 6 арестованных в апреле узников, которых сторонники бурбонов держали в заложниках. Их осыпают цветами. На каждом экипаже флаг, который сицилийцы целуют с пылом влюбленных. Перед монастырем прилипшие к решетке ограды монахини кричат «Да здравствует Италия!», безудержно хлопают в ладоши и от радости неистово складывают в молитве руки. Александр выходит на балкон и срывает бурную овацию. Жители Палермо пинками катят в пыли какой-то бесформенный предмет. Голову статуи короля Фердинанда, отравившего генерала Дюма. 20 июня 1860 года. 21 июня Александр покинул Палермо, чтобы на двух реквизированных колясках последовать за экспедиционной колонной пьемонтских добровольцев Турра. Остановились в Вильяфрати, в доме маркиза Сан-Марко. С террасы, выложенной фаянсом и усаженной дикими штокрозами, Александр смотрит на колышущееся пшеничное поле и на войско, усеявшее его красными точками. Для своей новой родины он желает воплотить в жизнь революцию на марше, великую и великодушную, защищающую дело партизана-разбойника Сантомелли. «Я проехал Сицилию вместе с нашим несчастным Турром, который заболел и остался в Вильяфрати. Из чего следует, что поскольку я являюсь большим почитателем Гарибальди и большим другом Тура, все считают, что я с собой что-то представляю, хотя на деле я не более чем друг ваших друзей. Так что вот два прошения, которые меня умоляли вам передать. Я не считаю себя вправе ни отказать в этом, ни рекомендовать вам их принять, поэтому довольствуюсь тем, что сообщаю вам о них. Примите мои наилучшие пожелания как лично вам, так и этой благословенной стране, которая называется Сицилией, из которой я на 25 лет был изгнан. Ваш преданный слуга и соотечественник Алекс Дюма, гражданин Палермо. Из письма к Франческо Криспи, Аллея, 29 июня. Александр прибыл в Агридженто, Джирдженти, где нашел свою Эмму, которая должна продолжить плавание к Мальте, Корфу, на восток. Но в Аликате он словно испытывает некоторое угрызение совести. Может быть, поприсутствовать до конца этой прекрасной драмы народного восстания. «Друг, только что я из конца в конец пересек Сицилию. Повсюду небывалый энтузиазм, но совершенно нет оружия. Может, вы хотите, чтобы я поехал за ним во Францию? Будучи охотником, я смогу его для вас собрать. Ответ пришлите в Катанью до востребования. Если вы скажете мне «да», я отложу свою поездку в Азию на более поздний срок и останусь с вами до конца кампании». Из письма к Гарибальди, 9 июля 1860 года. Он также пишет сыну. «Парфе принес тебе от меня весточку, не так ли? Здесь мы творим чудеса, которые заставили бы тебя немало посмеяться. Устроившись во дворце неаполитанского короля, я тут же пишу тебе присоединиться ко мне». уже отдан приказ меблировать для меня в античном стиле дом поэта в Помпее. Палермо, Кальтацинетта и Джидженти последовали примеру Марсалы и пожаловали мне свое гражданство. Я организовал тебе герб. Два орла, опирающиеся на трех граций, а наверху над ними замок Иф. Ты рад? Ты знаешь, как я тебя люблю. Напиши мне два слова в Афины. Я буду там через месяц. Притом, разумеется, условие, что Гарибальди к тому времени не будет в Неаполе. Этот непредсказуемый человек – самый любопытный феномен, который только можно увидеть в наше время. Джирдженти, 6 июля. На Мальте Александр провел всего лишь полтора дня. Этого времени ему хватило на то, чтобы забрать письма и деньги, а также высадить на берег Легре, Локруа и врача Альбанеля. Что же произошло? Если верить Ноэлю Парфе, приподнимающему край занавески над этим загадочным расставанием, нужно в очередной раз искать женщину, порывистую и пылкую Эмилию. Прибыв на Мальту, Дюма со скандалом распрощался с частью своих спутников, Легре, доктором Альбанелем и Эдуардом Локруа. Вы, конечно же, догадываетесь, что причиной сего разрыва является эта глупая болтунья, которую Дюма повсюду таскает за собой. На борту произошла достойная всяческого сожаления сцена. Дошло до того, что противники готовы были вот-вот обнажить шпаги. Дюма попытался было удержать Эдуара, но не смог. Этому бравому молодому человеку было нанесено слишком большое оскорбление. И даже моего сына, совершенно не принимавшего участия в ссоре, с трудом удалось вернуть на борт Эммы. Он хотел разделить участь своих товарищей, и Дюма пришлось возразить, что он еще не достиг совершеннолетия. Все это очень печально. Из-за какой-то жалкой мартышки друзья смертельно рассорились, а замечательное путешествие оказалось на грани срыва, если не сказать больше. Из письма Ноэля Парфе к Мишелю Леви, 21 июля 1860 года. За 40 часов судно дошло до Катаньи, встретившей Александра, своего почетного гражданина, музыкой и иллюминацией. Эмилия вновь стала Эмилией. Платье прекрасно скрывает ее округлившуюся талию. Александра радует это намечающееся отцовство, свидетельствующее о том, что он и на старости лет остался крепким и бодрым. В Катанье он получает ответ Гарибальди. «Жду вас, и как дорогого мне человека, и как того, кто сделал замечательное предложение касательно ружей». 13 июля 1860 года. Эмма поднимает паруса, чтобы пересечь пролив. На траверзе Милаццо раздается пушечный выстрел. Эмма бросает якорь. Александр поднимается на мостик и следит за сражением в подзорную трубу. После перестрелки, продолжавшейся около часа, неаполитанцы, оставляющие дом за домом, возвращаются в замок. Победа! С наступлением ночи Александр высаживается на берег под грохот последних ружейных выстрелов. Гарибальди расположился под портиком церкви. На самом полу. Рядом стоит его ужин, кусок хлеба и кувшин воды. Он спит. На следующий день, 22 июля, Александр присоединился к Гарибальди на борту Тюркери. Генералу нужны ружья, порох и пули. Александр предлагает свои услуги, но революция уже оказывается в руках управленцев, которые не дают ему выступить в роли торговца оружием. Пароход отплывает. Я пользуюсь случаем, чтобы поздравить вас с капитуляцией форта и прислать к вам одного из моих молодых людей, Поля Парфе. Мы с вами, мой дорогой генерал, два ребенка, точнее, два поэта. Вы подумали, что стоит только сказать: «Вот он, друг свободы, я верю в него, следуйте моему примеру». Черт, мы оба ошиблись в расчетах. Был получен ответ. Декрет. Да, мой дорогой генерал, декрет. Хотя бы на 30 тысяч франков, чтобы купить на них 1000 карабинов. Я хочу вам доказать то, в чем вы и сами убеждены, но в силу своего милосердного отношения к несчастному роду человеческому отказываетесь видеть, доказать то, что все воруют. К счастью, всем известно, что вы просто ангел бескорыстия. Вот что я хотел бы вам привести. 2000 карабинов Мюнье по 30 франков, 60 тысяч. 2000 мушкетонов со штыками по 20 франков, 40 тысяч. Это 100 тысяч франков. 4000 кавалерийских пистолетов, наподобие того, что дал вам я по 4 франка за штуку, 16 тысяч. 100 офицерских карабинов по 10 франков, 10 тысяч. 100 револьверов по 75 франков, 7500. Две небольшие пушки с нарезными стволами, которые можно будет грузить на мулов и перевозить через горы. Их я достану в Брюсселе у знакомого высокопоставленного артиллерийского чина. Сколько они стоят, я не знаю. Но мне они достанутся по той же цене, что и правительству – 133 500. Это при строгом минимальном подсчете, но по возможности я намереваюсь взять 4000 карабинов вместо 2000 and. Примечание. Так в оригинале. Конец примечания. Кроме того, я хотел бы доставить вам образцы ботинок, курток и матросских блуз по той же цене, по которой наше правительство покупает их для моряков и солдат. Что до остального, то я предоставляю вам полный отчет. Но вам лично. Вы меня понимаете? У меня нет желания иметь дело с вашими интендантами. Вот вам мой секретарь. Передайте декрет ему. После того, как кредит будет открыт, я отправлюсь во Францию и вернусь, как только вы высадитесь в Калабрии. Из письма к Гарибальди, 23 июля. Ангельское бескорыстие Александра вызывает сомнение, если учесть его откровение с сыном. «Милое мое дитя, стечение обстоятельств, объяснять которые было бы слишком долго, но которые вместо того, чтобы доставлять неприятности, дают возможность заработать 10 тысяч франков, может привести к тому, что я с минуты на минуту на какое-то время вернусь в Марсель. В этом случае я предупрежу тебя по телеграфу. Ты встретишь меня, и затем мы продолжим плавание вместе. Это было бы просто замечательно. В целом я могу порадоваться за две свои пьесы. «Изнанка заговора», театр «Водевиль», 4 июня 1860 года, и «Горный дворянин», театр «Порт-Сен-Мартен», 12 июня 1860 года. Не так ли? Из письма к Дюма сыну, примерно 25 июля 1860 года. По возвращении он учредит газету, название и девиз которой ему предложил генерал. Газета, которую мой друг Дюма намеревается основать в Палермо, будет носить прекрасное название «Независимый». Примечание. Газета Дюма выходила на итальянском языке, на французском лишь отдельные статьи, и потому была заглавлена «L'Independent». Многие тексты из нее до сих пор не переведены на французский. С октября 1860 по декабрь 1865 вышел 1241 номер. Конец примечания. Она будет достойна его еще и потому, что не будет щадить даже меня, если я когда-нибудь уклонюсь от выполнения своего сыновнего долга перед народом и забуду о своих общечеловеческих принципах. Милаццо, 21 июля 1860 года. Личная дружба и общественные дела переплетаются в один плотный клубок. Александр тут же извещает Мишле и Гюго. «Дорогой Виктор, вы слишком меня любите, чтобы пребывать в неведении касательно того, где я и чем занимаюсь. Я в Палермо, в Милаццо, в Мессине. Повсюду, где разыгрывается очередной акт этой великой драмы, развязкой которой станет падение неаполитанского короля, папы и австрийского императора. Я учреждаю в Палермо газету, которую вы будете получать. Напишите мне письмо и выскажитесь обо всем происходящем. Вы прекрасно знаете, какой эффект производят ваши слова». Из письма к Виктору Гюго, примерно 24 июля 1860 года. 29 июля Александр садится на Позилиппу, имперский почтовый пароход, отплывающий в Марсель. Его сопровождает Эмиль, он же Эмилия. Ей предстоят роды, и она должна вернуться в Париж. Когда судно по пути заходит в порт Неаполя, Александр, к своему изумлению, обнаруживает, что весь город, вплоть до полицейских агентов, охвачен гарибальдистскими настроениями. В Марселе он за 91 тысячу франков приобрел 1000 нарезных ружей и 550 карабинов. Велел погрузить все это прямо на судно, и 9 августа в четверг вновь поднялся на борт Позилиппы. В Неаполе Дюма узнает, что небольшой отряд уже пересек пролив, чтобы разведать обстановку. В Мессине циркулирует слух, что Гарибальди был вызван в Турин. «Хитрая уловка», — думает Александр и передает генералу Медичи несколько ящиков с оружием, купленным у Жоржа Зауэ и погруженным на имперский почтовый пароход «Мерсей». Александр прогуливается по лагерю гарибальдийцев, ожидающих приказа пересечь Мессинский пролив. Там он вновь встречает храброго капитана Арена. 25 лет спустя. С поседевшей головой и бородой, естественно, но счастливого, как и сам Александр. Гарибальди отсутствует, и вечером 16 августа Александр покидает Мессину. Он увозит с собой брата Жана, капеллана генерала. Эмма скользит по воде от порта к порту, пытаясь поспеть за разворачивающейся эпопеей. Вот корабль бросил якорь в Салернском заливе. Вскоре к шхуне пристает шлюпка с тремя десятками жителей города под предводительством брата Жана. Все пьют за здоровье Гарибальди. Из принадлежащих неаполитанскому королю бокалов для шампанского, позаимствованных во дворце правителя в Палермо. Кто-то распространяет слух, что на борту Гарибальди. Небольшое суденышко, освещаемое бенгальскими огнями и римскими свечами, со всех сторон обступают перегруженные барки. Александр устраивает в честь жителей Салерно праздник. Войска Гарибальди высадились в Калабрии в ночь с 19 на 20. Александр узнает об этом по прибытии в Неаполитанский залив. Он выставляет часовых, вооружив их заряженными ружьями. Шхуна превращается в настоящую канцелярию рекрутского набора. В нескольких кабельтовых от окон спальни короля, из которых монарх смотрит в подзорную трубу на свое будущее, мрачное будущее, трон его еще не рушится, но уже оседает. 23 августа Либорио Романо, министр внутренних дел конституционного режима, которого Франциск II назначил перед самой своей смертью, поднимается на борт Эммы. Александр принимает его в роли настоящего официального представителя Гарибальди. Министр заявляет, что будет сражаться за конституционное дело до конца, но если борьба станет невозможной, он найдет убежище на борту Эммы. На следующий день Александр получает портрет министра и следующие две строчки. «Напишите под этим полотном портрет труса, если я не сдержу данных вам вчера обещаний». «Неаполь только и ждет, чтобы его захватить», говорит Александр своему дорогому и замечательному другу Гарибальди, предлагая ему следующий план. «Господин Пилотти введет вас в курс дела касательно ситуации и того, что мне удастся сделать в Неаполе. Если вы посчитаете ее подходящей, отдайте следующие приказы. Чтобы Либорио Романо подал в отставку и провозгласил себя продиктатором. Чтобы начались волнения и оружейная пальба в такой-то день и такой-то час. Я прибуду, Гарибальди». Таким образом, в Неаполь можно будет войти без серьезных боев. Мы, в количестве 4-5 тысяч человек, полностью готовы к выступлению. Я помешал Пилотти предпринять сегодня вылазку в порту Неаполя. Полагаю, сейчас важнее, чтобы он, не теряя ни минуты, повидался с вами, и чтобы по возвращении доставил нам 100 ружей и 2-3 тысячи патронов к ним. Капитан-парламентер скажет вам, что нужно опасаться Вилла Марина и Сардинского адмирала. За всем этим стоят Ла Фарина и Кавур. Завтра я получу 100 охотничьих ружей и 150 револьверов. Еще я заказал 600 красных рубашек. Пришлю вам 5-6 сотен добровольцев, в том случае, если решу, что на данный момент здесь с них будет меньше пользы. И умоляю вас, по возможности избегайте Салерно. Сражение лишено всякого смысла. Если же говорить об общеевропейском эффекте, то Гарибальди, взявший Неаполь, будет вполне сравним с Гарибальди, выигравшим сражение при Салерно. Во всем остальном отдайте соответствующие приказы и передайте часть полномочий Романо, либо кому-то другому. Люблю вас. Из письма к Гарибальди, 29 августа. Поступки этого уполномоченного по случаю навлекли на него гнев короля. Господин Дюма помешал генералу Скотти оказать помощь моим солдатам в Базиликате. Господин Дюма устроил революцию в Салерно. После этого господин Дюма зашел в порт Неаполя, стал распространять по городу прокламации, раздавать оружие и красные рубашки. Эмма получает приказ покинуть залив. Она направляется навстречу Гарибальди 2 сентября и покидает театр нескончаемых интриг, средоточием которых она была. В Кастелламаре вновь начались визиты, зажгли иллюминацию. 5-го на траверзе деревни Пискотта на судне случилась поломка. Александр раздает сшитые на борту красные рубашки двум десяткам мужчин, явившимся, чтобы узнать последние новости. Они формируют отряд и разрабатывают план, как поднять Чиленто. Гонимая свежим северо-восточным бризом, Эмма направляется в Мессину. Утром 8 сентября Александру сообщают, что Гарибальди вошел в Неаполь. Путники тут же снимаются с якоря, предварительно зарядив оружие, но между Сицилией и Калабрией их настигает шторм. 12-го, к счастью, Эмму берет на буксир пароход, за которым она следует в порт Неаполя. На следующий день Александр встречает Гарибальди, устроившегося в какой-то мансарде, и со слезами на глазах бросается к нему в объятия. «Ах, ну вот и ты!» — восклицает диктатор. «Слава Богу! Долго же ты заставил себя ждать!» Впервые Гарибальди обращается к Дюма на «ты». 14-го Александр, в соответствии с декретом, назначается директором ведомства, ведающего музеями и археологическими раскопками. Обосновывается он во дворце Кьятамоне. Два слова на ходу. «Я в Неаполе вместе с Гарибальди. Живу в небольшом очаровательном дворце на берегу моря. Теперь в моем распоряжении все охотничьи принадлежности и угодья Его Величества Франциска II, я очень сожалею, что рядом нет вас. Но до настоящего времени мне было лень убить даже фазана. Держитесь, мой друг, и не болейте. Политические новости обо мне вы узнаете из газет. Из письма к Ван Лоо, 15 сентября 1860 года. 1830 год стал всего лишь черновиком, в то время как в 1860-м все уже было написано набело. Свержение бурбонов, восторженная необузданность действия, дружба с одним из главных героев эпопеи, почетная награда. Долетающий из Сорренто бриз приносит с собой пьянящие ароматы.